Матерь Агни-йоги. Признаем любовь только действенную, только такую, сила которой уявляется в целом ряде действий созвучных. Если действительно любите, докажите на деле вашу любовь в действиях каждого дня. Только словесную любовь не принимаем. Любовь на словах есть не что иное, как вспышки астрала, хотя, быть может, и сильные, но бесплодные делами. И тем более действенной должна любовь быть к владыке. Слишком много последователи его говорят о любви и думают о ней, и верят, что любят, но слишком делают мало. Не нужна владыке такая любовь, не нужны уверения в ней, но нужны огненные действия, скрепленные этим огненным чувством, не засоренные словесною шелухою. Трудно порою не верить людям, которые сами верят в то, что они говорят, но на деле не уявляют и не применяют в делах. Потому если любите, как говорите, явите силу этой любви на делах, созвучных заветом Владыки, который позвал вас на великое действо. Словесные утверждения не имеют никакого значения, равно как и уверения, ибо тот, кто действовать может и действует мощно, молчит, а если заговорил, то слова его будут подобны ударам тяжелого молота, ибо насыщены энергией действия.